Но Патти вел себя вполне покладисто. Якоб снял с его спины мешки с кормом и понес вперед. Ослик не захотел оставлять свою капусту без присмотра и без колебаний поднялся вслед за Якобом на катамаран по трапу. «Ланселот, вот это Якоб, а там на берегу Хольгер», — сказала Дженни, когда Патти был выдворен на свое место у кормы. «Они нас очень выручили, мы потом тебе расскажем». «В самом деле...» «Спасибо, Якоб. А почему второй гость не поднимается на борт?» «Пока вы гуляли, я занимался обедом. Он уже готов». «Хольгер не может сам подняться. Он слепой», — пояснил Якоб. «Ну так сходите за ним. Пора садиться за стол». Якоб сбегал на берег и помог Хольгеру подняться на борт катамарана. Доктор вынес из трюма складные стулья для гостей, и все уселись за стол возле камбуза. «Хольгер! Хольгер, ты знаешь, чем нас тут угощают? Это суп из креветок, настоящих, а не той сухопутной дряни, что поступает из центра питания. А в супе плавают петрушка и лук. А это что такое? Неужели сухари? Хольгер, сухари из настоящего хлеба. Вот тебе сухарик, вот ложка. Ты еще не забыл, как надо держать ложку, Хольгер, а? Не забыл, Якоб, спасибо». Ланселот внимательно наблюдал за гостями. И когда они быстро перекончили свои порции, кивнул Дженни, чтобы та подлила им супу. Потом все пили чай из трав, насушенных Дженни. Якобу и Хольгеру предложили к чаю еще по одному сухарю, и они, конечно, не отказались. — Вы братья молодые люди? — спросил доктор. — Да, а вы и вправду доктор? — спросил в свою очередь Якоб. — Доктор Вергелан к вашим услугам. «Можно вас кое о чем спросить, доктор? Вот все вы идете в Иерусалим. Раньше Мессия исцелял у вечных по жребию, а как теперь, вы не слышали? Разве вы не видели в новостях, как теперь проходит исцеление? У нас с Хольгером давно нет персоника, с тех пор, как нет и дома, а теперь их нет ни у кого. Как только началась война с русскими, так все персоники в городе, у кого они еще оставались, начисто вырубились. Почему?» «Да говорят, русские что-то взорвали в космосе. Персональные коды тоже больше не действуют, и у кого были деньги в банке, теперь остались ни с чем». «Неужели нельзя восстановить банковские счета? А кто станет этим заниматься?» «У нас в Дании порядка давно нет. Все сгнило и развалилось, а за последние недели еще больше. Бывшие власти бегут на юг и на север, а на их место сразу же являются бандиты. Один наш мэр еще держится, но и он уже делит власть над городом с Косым Мартином. А как же полиция? Армия, экологисты? Они разве не могут поддержать порядок? А после начала войны мы их и не видели. Так что же происходит в Иерусалиме в последние месяцы?» Ланселот рассказал о массовых исцелениях Мессии. Рассказал о том, какую плату должны внести паломники. «Сто планет!» — вздохнул Якоб. «Ты слышишь, Хольгер?» «Слышу, Якоб, и знаю, о чем ты думаешь. Не надо мечтать о невозможном, брат. Даже если бы эти добрые люди взяли нас в паломничество, чем бы мы заплатили им за дорогу? Как нашли бы 100 планет в Иерусалиме? Я мог бы найти там работу и все деньги откладывать, а ты мог бы играть и петь на улицах, и за это люди давали бы нам еду и деньги». «Ты же знаешь, Якоб, что моя игра немногим нравится. Серьезная музыка давно никого не интересует». «Почему же?» — возразил доктор. «Я, например, всегда слушал только классическую музыку. Вы не сыграете для нас что-нибудь, Хольгер?» «О, с радостью!» Хольгер достал из футляра свой инструмент и заиграл сложную испанскую пьесу. Музыка была прекрасна и печальна. Пока Хольгер играл, Дженни неотрывно смотрела в лицо Ланселота, а он старательно отводил от нее глаза. Дженни взяла жениха за руку, ему все-таки пришлось встретиться с ней глазами. Но, прочитав мольбу в ее глазах, Ланселот покачал головой. Дженни вздохнула, сокрушенно кивнула и больше на него не смотрела. Вдруг Хольгер прервал игру и замер. «Я слышу стук копыт», — сказал он. «В нашем городе только у банды Косого Мартина есть лошади. По-моему, они двигаются сюда, к берегу». «Ланселот, вам лучше отчалить, пока не поздно», — сказал Якоб. А нас вы потом где-нибудь высадите».